Глава 3. Кристин Манкуза открыла дверь в кабинет Тейту Магрея и, проскользнув внутрь, захлопнула ее у Зои перед носом. Видит Бог, она любит Зои. Но в последнее время та словно задалась целью довести ее до безумия. Весь последний месяц — бесконечный шквал электронных писем, телефонных звонков, разговоров лицом к лицу, и все об одном чертовом серийном убийце. Пусть Бентли хоть на несколько дней оставит ее в покое. Тейтум поднял голову, удивлённый ее появлением у себя в кабинете. «Доброе утро, шеф. Как прошли выходные?» «Слишком быстро», — ответила Кристина, садясь напротив. На столе перед ним лежала открытая папка. Когда Кристин вошла, он читал дело. Грей присоединился к ОПА недавно. Тех знаний и опыта, каких ожидала Кристин от своих профайлеров, ему еще не доставало. Однако приходилось, пусть и нехотя, признать, хотя бы отчасти это компенсируется инстинктами. У Грея чутье, как у охотничьей собаки. И мало того, он обладает почти невиданным умением слышать, что говорят другие люди. Тейтум показал себя в деле месяц назад, когда работал вместе с Зоей над убийствами в Чикаго. Манера расследования Кристин не вполне устроила, зато ее подчиненные действительно предотвратили убийство целой семьи. Она с удовлетворением отметила, что сейчас Тейтум не улыбается. Вечную его улыбку кое-кто находил обаятельной, но на взгляд Кристин она придавала ему вид обнаглевшего юнца. Сейчас Тейтум смотрел на нее серьезно и с интересом. «Что скажешь о Глене Уэлсе?» — спросила она. Грей недоуменно моргнул и откинулся на стуле. Его широкие плечи заметно напряглись. Несколько секунд спустя он ответил. «Уэлс — педофил, дело которого я расследовал в Лос-Анджелесе. Нападал на девочек по дороге в школу, хватал, насиловал и угрозами заставлял молчать. И фотографировал. В компьютере у него мы нашли фото более 30 жертв». Одна девочка попыталась покончить с собой. Тейтум говорил, а Кристин не сводила с него глаз. Агент держался спокойно, говорил четко, однако губы его чуть подергивались, а правая рука сжалась в кулак. Трудно было найти прямые доказательства. Все улики косвенные. Мы долго за ним следили, и, наконец, повезло. У нас на глазах он схватил на улице 13-летнюю девочку и куда-то потащил. Мы подбежали, чтобы его задержать. Что произошло дальше? Он бросился наутёк, в переулок. Я погнался за ним. Посреди дороги Уэллс повернулся ко мне. Я навел на него оружие и приказал руки за голову. Вместо этого он быстро сунул руку в наплечную сумку. Я выстрелил. Трижды. И что оказалось в наплечной сумке? Только камера. Видимо, он хотел стереть снимки, прежде чем мы его схватим. И Уэллс умер? Было служебное расследование. Меня оправдали. «Теперь это дело могут открыть и пересмотреть», — заметила Кристин. Тейтум широко раскрыл глаза. «Почему?» Судя по всему, появился новый свидетель. Какой-то человек видел стрельбу и решил об этом сообщить. «И почему ждал столько времени?» Кристин пожала плечами. «Почему люди вообще поступают так или иначе?» «Сегодня утром мне позвонил специальный агент ОВР, парень по фамилии Ларсон. Знаешь его?» «ОВР». Отдел внутренних расследований ФБР, и разговор с этим Ларсоном вышел не самый приятный. «Знаю», — коротко ответил Тейтум и стиснул челюсти. «Кажется, ты ему не слишком-то нравишься. Не представляю, как тебе удается везде наживать себе врагов». «Упорные тренировки», — Грей усмехнулся. «Словом, рассказывая мне об этом, он просто лучился от счастья. Хотел предупредить, что в ближайшее время тебя вызовут на беседу». «Когда?» — сказал. «До этого мы не дошли. Я ответила, что сейчас ты расследуешь дело, в котором крайне важна срочность, и несколько дней тебя беспокоить нельзя. Но я сейчас ничего не расследую». Манкуза вздохнула. «Вот тут ты ошибаешься. Думаешь, я стала бы врать Ларсону?» «И чего ты хочешь?» — растерянно спросил Тейтум. «Хочу выяснить побольше о том, кто и почему возобновил дело. И уже работаю над этим. Но мне нужно время». «На несколько дней, пока я с этим не разберусь, тебе нужно залечь на дно». Тейтум кивнул. Кристин заметила, что теперь он сжал оба кулака. «Если она что-то понимает в этом человеке, не пройдет и суток, как он начнет сам звонить и выяснять, кто и зачем пришел по его душу. Попытается все разрулить. И выйдет только хуже. Намного хуже».